Проект «Послесловие» представляет спецвыпуск совместно с творческой мастерской Алексея Гравицкого, лауреаты конкурса «Страсти вселенские». Рассказ, занявший 3-е место. Павел Князев. «Солнце в запретной зоне». Маленький розовый мячик. Всякий, кто возьмет его, не увидит ничего особенного. Обычный попрыгунчик. И лишь в руках Стаса он превращается в нечто фантастическое, стоит только бросить его на пол. Отскок, и мяч превращается в подобие сахарной ваты, быстро растущей и принимающей причудливые формы. Вскоре в полный рост предстают мать и дитя, темноволосая женщина в одежде из легкой материи и маленькая девочка со светлыми кудряшками. Они весело кружатся, взявшись за руки, затем поворачиваются к нему, улыбаются и машут руками. В этот миг Стасу всегда хочется дотронуться до них, но если он это сделает, пальцы пройдут как сквозь облачко. Это всего лишь голограмма, послание из неведомого мира. Кадр замирает. Осталось 8 секунд, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Изображение вмиг исчезает, превратившись в мячик, который отскакивает от пола и вновь оказывается в руках Стаса. Он проделывал так много раз, предварительно закрыв все двери и задернув шторы. Никто не должен этого видеть. Тайна принадлежит только ему. Стук в дверь раздался среди ночи. Тихий и частый, словно кто-то очень торопился, но боялся разбудить хозяев. Несмотря на позднее время, Стас не спал. Он был рад, но ноющая боль в колене не позволяла уснуть. Нехотя, поднявшись с дивана, молодой человек подошел к двери и посмотрел в глазок. Девушка показалась ему знакомой. Внезапно осенило. «Та самая! Не может быть!» Серый автомобиль, мчавшийся на большой скорости, резко свернул вправо и зацепил шедшую по обочине девушку. Ее подбросило вверх и откинуло в сторону, сильно ударив о бетонный забор. Автомобиль затормозил и дал задний ход. Когда он поравнялся с пострадавшей, из него вышли два высоких человека в длинных черных плащах. Ранним утром в этой части спального района людей почти не было. Лишь редкие прохожие маячили вдалеке. Стас, опираясь на костыль, ковылял следом. Он видел, как молодчики подошли к пострадавшей и стали освещать ее лицо красным лучом фонаря. Может, это обман зрения, однако луч доставлял боль девушке. Она громко стонала, даже не приходя в сознание. Похоже, люди не торопились ей помогать. Стас сжал кулаки. «Вот гады!» Превозмогая боль в суставе, он рванулся вперед. Поглощенные своим занятием, люди в плащах не сразу заметили постороннего присутствия и не успели отреагировать. Набрав максимально возможную в его состоянии скорость, Стас корпусом сбил с ног человека с фонарем и, свалившись вместе с противником, перевернулся на земле, быстро вскочил на ноги. «Терпеть боль, терпеть!» Второй верзила молча двинулся на него. Стас отпрянул. Каменное лицо, сверлящий взгляд и ни тени эмоций. И стуканы только. «Стоять!» — крикнул Стас, приподняв костыль. «Уроды конченые!» Тот никак не отреагировал на угрозы, продолжая медленно наступать. Вскоре к нему присоединился второй с точно таким же лицом. Стас размахнулся и, что было сил, ударил костылем по плечу ближайшего истукана. Но тот молниеносно перехватил удар и, вырвав из его рук костыль, отбросил в сторону. «Что теперь? Бежать? Эти жлобы явно не шутят!» Стас усмехнулся, устыдившись своих мыслей. «Дожил!» Отступая по кругу, он дошел до недвижимого тела, заслонил его собой, приняв неуверенную боевую стойку. Положение становилось более чем серьезным. Внезапно рядом остановилось желтое такси, из которого вышел пожилой водитель в клетчатой фуражке. В одной руке он держал монтировку, а в другой — пистолет. Без слов он выстрелил одному истукану в затылок, а второго огрел монтировкой, хорошо поставленным ударом по сонной артерии. После чего оба нападавших тихо повалились на землю. Подойдя к девушке, таксист сознанием дела приложил ладонь к пульсу. «Жива», — констатировал он и, подняв голову, скомандовал. «Давай я в машину, быстро!» Прежде чем уложить окровавленного человека в салон, таксист достал из-под кресла прозрачную клеенку и покрыл ее заднее сиденье. «Садись вперед», — продолжал командовать он, кивнув Стасу. «Подожди, я костыль заберу». Вместе со своим добром Стас забрал и диковинный фонарь, как трофей. «Зря ты его взял», — сказал водитель, когда они рванулись с места. «Неприятности могут быть». «Пригодится, у нас часто свет выключает». Тот, понимающе, кивнул. «Спасибо, что помог», — поблагодарил Стас. «Видел отморозков?» «Я всяких видел, а за помощь благодарить не стоит. У нас, таксистов, своя философия. Беда на дороге, чужой не бывает». «Ты убил их?» «Прям. Пистолет травматический. Выстрел в голову и легкое сотрясение. Очухаются. Кстати, рекомендую. В любом охотничьем продаются. От Макарова не отличишь, разрешения не нужно. К тому же в дороге незаменим. Времена нынче тяжелые. Ты номер машины запомнил?» «Нет». «Тогда к ментам не суйся, это я как практик советую». «Чего ж делать?» «Отвезем ее в ближайшую больничку и сдадим врачам. Только данных своих оставлять не будем, лады?» «Лады», вздохнув, согласился Стас. «Спортсмен?» «Бывший». «Понимаю, какой сейчас спорт? Советский уже кончился, а российский еще не начался. Машину хорошо водишь?» «Вообще не вожу». «Дело поправимое. Если надумаешь, я в 7-м таксопарке. Егором меня зовут». Он протянул руку. «Стас, я в людях хорошо разбираюсь. Профессия обязывает. 12 лет за рулем. А ты молодец». «Да уж». «Я серьезно. Сейчас редко таких людей встретишь». Стас открыл дверь. Девушка стояла живая и невредимая. А ведь еще позавчера на ней живого места не было. Они с Егором думали, что она вряд ли выживет с такими травмами. Он внимательно смотрел гостью. Уж очень она напоминала ему новое направление людей, видящих мир в черно-белом свете. Темные, отдающие синевой волосы, черные густые брови и ресницы, строгие черты лица. Даже платье, похожее на индийское сари, было темно-фиолетового цвета. И только в глазах таилась светло-синяя глубина. «Вы?» – изумленно спросил он. «С вами все в порядке?» «Можно войти?» Он молча посторонился. «Откуда узнали мой адрес? И вообще...» «У вас информатор!» – перебила она. «Нужно удалить запись!» «Если вы о фонаре, то он не работает. Там прибабахнутый аккумулятор, весь вытек. Я его выбросить собираюсь. Сейчас принесу». Усадив незнакомку в кресло, он направился в кладовую. «Как зовут-то тебя?» – спросил он, вручая ей трофей. «Ничего, что мы на «ты»?» «Сия». «Редкое имя. А я Станислав, можно просто Стас». Девушка принялась ощупывать фонарь. В ее руках он замигал, засветился, вспыхнул красным светом. Стас оторопел. «Как у тебя получилось?» «Исчез блок памяти». «Исчез», – хмыкнул он, усаживаясь на диван. «Если бы. Там что-то вспыхнуло и вытекло. Вонючая гадость». «Это защита. Все». Она вернула ему трофей. «Маяк выключен. На время они нас потеряют». «Кто?» «Кронты». Стас недоверчиво повертел фонарь. «Это что, шпионская штучка?» «Информатор. Им нужны сведения». «Кому?» Он пристально посмотрел в ее глаза. «Хотя, кажется, я догадываюсь. Сперла что-то из своей секты». «Что?» «Не прикидывайся, по тебе же видно». «Я не понимаю», — напряглась она. «Кронты угрожают цивилизации». «Вот только меня в свои игры не впутывай. Кронты, маги, колдуны, Синрикё. Я ваше братство на дух не переношу. То, что ты сейчас передо мной, сущий бред. Я же видел аварию. Там просто выжить было за счастье. Но чтобы через 2 дня...» Он осекся, поймав ее взгляд. «Ты смотришь на меня, как на оленя. Да я не поддерживаю всякие секты, братства и прочее. Не верю в загробную жизнь и великие цели. Так, стой!» Его вдруг осенила догадка. «Это ведь не ты была на дороге. Как же я сразу не догадался! Вы там все одинаковые, прическа, цвет волос, хрен вас отличишь!» «Я слышал обо всем, что ты говорил. И таксист человек хороший, спасибо вам!» «Издеваешься?» «Я быстро восстанавливаюсь!» Стас выпрямил больную ногу на диване и помассировал сустав. «Меня не машина сбила!» – тихо сказал он, сдерживая стон. «На тренировке повредил. Перенес 2 операции на 3-ю нет денег. Прежде я считался неплохим спортсменом, а вот теперь никому не нужный мастер спорта. И так уже 1/2 года. А ты говоришь, быстро восстанавливаюсь». Она встала, подошла к нему и, устроившись рядом, положила его ногу себе на колени. Долго и пристально глядела, не дотрагиваясь. «Закрой глаза». «Зачем?» «Мне не мешать». Стас подчинился. Терять нечего. Он почувствовал теплое прикосновение ее руки. Нежные пальцы сжали колено. Приятное покалывание, жжение в суставе, провал. Когда он проснулся, уже рассвело. Его нога по-прежнему покоилась у девушки на коленях, боли не было. «Ты тут?» «Я уж думал, квартиру обчистила и исчезла. Всю ночь не спала». Мне это не нужно. А что с моей ногой? Я, кажется, отключился. Все в норме, улыбнулась она. Шутишь? Насторожился он, не поверив. Больше болеть не будет. Стас осторожно встал и прошелся по комнате. Что за черт? Он попробовал пробежаться на месте, даже дышать как-то легче стало. Это на самом деле происходит, или она меня в транс ввела? Ты будешь ставить рекорды, серьезно сказала Сиа. Только запомни правило, никогда не показывай полную силу. Какую силу? Я уже полгода не тренируюсь. Ты все поймешь. Как раз я ничего не понимаю. Признайся, заморозила сустав? Мне ведь лучшие хирурги делали операцию. Операция больше не нужна. Стас присел, взглянув в ее лицо. «Кто ты?» «Об этом потом», — уклонилась от ответа она. «Нам нужно уходить. Кронты найдут тебя». «Ты о тех двоих. Откуда им знать, где я живу?» «Я ведь узнала». Стас оторопел. «Точно, она из спецслужб. Как он сразу не догадался. Но каких? КГБ вряд ли. У них другая специфика». «Блок памяти информатора подавал сигнал». «Но ведь он уничтожен». По остаточной нити прибор найти сложнее, требуется больше времени. Стас еще раз прошелся по комнате. Ну и пусть приходят, отдам я им этот мусор, а лучше выброшу и все дела. Им нужна я. Стас решил играть в открытую. Так в чем проблема, сказал он. Свяжись с центром, вызови подмогу, телефон на тумбочке. Сев вдруг напряглась и прислушалась. Поднявшись, она подошла к окну. Стас поспешил следом. Он узнал серый автомобиль. «Поздно. Выход на крышу есть?» «Конечно. Поспешим». Какое это счастье — двигаться и не думать о боли. Давно забытое чувство. Кто же она, эта таинственная незнакомка, так внезапно ворвавшаяся в его жизнь? Колдунья, ведьма, знахарка? И все ли равно? Ей удалось поставить его на ноги. В полном смысле этого слова. Каким образом она это сделала, не имеет никакого значения. Сиа дала ему возможность вернуться в спорт, а это больше, чем жизнь. Это свобода. Оказавшись на крыше, они миновали два подъезда и лишь затем спустились вниз. Стас поймал себя на мысли, что даже не думал о дыхании, сбежав с 16-го этажа. «Что теперь?» – спросил он, когда они ехали в метро. «Может, посветишь, раз уж я вляпался по самые пироги?» «Непременно, позже. Сначала сменим одежду и найдем убежище». «На какие шиши? Мы так торопились, что я даже остаток заначки взять не успел». Она тайком показала пачку 100-долларовых купюр. «Баксы!» — едва сдержался от крика Стас. «Ты банк грабанула?» «Продала кое-что». «Сейчас даже за родину столько не дают. Ах да, я ж забыл. Тогда знаешь что, давай и в охотничье заскочим. Время сейчас неспокойно. А что случилось-то? Американцы испытывают секретные разработки или террористы хотят взорвать дом?» «На одном из курганов в Подмосковье скоро начнутся раскопки. Нужно опередить археологов». «Всего-то? Вот уж не думал, что стану черным копателем». «И что там?» – тихо прошептал он, склонившись над ее ухом. «Бомба». «Хуже». «Блеск». Она улыбнулась. Хозяйка небольшой кооперативной гостиницы оказалась полноватая женщина маленького роста с короткой строгой прической. «Постояльцев сейчас мало», – сказала она. «В основном парочки заглядывают скоротать время. Я не задаю лишних вопросов. Номера все двухместные, оплата вперед и устраивайтесь». Через час хозяйка принесла ужин. Котлеты с гречкой, яичница и чай с лимоном. Стас расправился с гречкой, а котлету съесть не смог. От нее исходил едкий запах пластмассы. «Странно», — сказал он, разламывая котлету вилкой. «На тухлятину не похоже». «У тебя обостренное обоняние», — ответила Сиа, которая сразу отложила котлету. — Организм реагирует на химический запах. — Раньше со мной такого не было. Ты что со мной сделала? Закодировала на голодную смерть? — Только на то, что вредно для здоровья. — Мне не дышать? Она молча улыбнулась. — Хорошо, разберемся. Сейчас о деле. Значит так, на том месте, где собираются проводить раскопки, некогда стоял храм, в подвалах которого спрятан ларчик, в нем вирус. Если крышку открыть, мало не покажется никому. Археологи, летящие к холму на всех парах, этого не знают, и теперь нам следует поторопиться и перепрятать злополучный ларец в более надежное место. Я ничего не упустил? Самую малость. Ларец ищем не только мы. Ну, люди с каменными лицами остались у разбитого фонаря в моей, кстати, квартире. Благо, я успел поставить ее на сигнализацию и очень надеюсь, что незадачливых грабителей повязали. Не стоит их недооценивать. Помнишь, как у Высоцкого? Супротив милиции он ничего не смог. А если серьезно, место знаешь только ты. Даже если допустить, что они его вычислят, у нас есть фора во времени. Вот честно, не понимаю, почему нельзя вызвать ОМОН, выставить оцепление? С твоими-то возможностями. Это секретная миссия. Нельзя допустить утечки информации. Ай, ну нельзя так нельзя. Первая электричка несла их в сторону Домодедово. На одной из станций Сия шепнула. «Выходим». Стас тяжело открыл глаза. «Уже? Опять не спала. Удивляюсь, как тебе это удается». В маскировочной одежде с рюкзаками за спиной они ничем не отличались от местных грибников. Жители небольшой деревушки не обращали внимания на чужаков, спешащих к лесу. Лишь деревенские собаки провожали их отчаянным лаем. Густой лес, свежий воздух, а главное, отсутствие боли придавали бодрости и хорошего настроения. Стас не знал, что ждет его впереди, но видел одно. Не будет больше серых и унылых будней, сопровождавших его последние полгода. Ему все больше нравилась спутница, он не упускал моментов и даже через небольшие ручейки переносил ее на руках. Она тихо и звонко смеялась и, похоже, радовалась водным препятствиям. На полянках он срывал ягоды и кормил ее с рук. Они не знали усталости и, казалось, совсем забыли, куда и зачем шли. Им было хорошо вдвоем. «Пришли!» – внезапно сказала Сия, указав на покрытый густым кустарником холм. Стас снял рюкзак и достал складную лопатку. «Откуда начнем?» «Сначала осмотрим». Пробираясь сквозь заросли, они натолкнулись на небольшой расчищенный участок. Кто-то подготовил место для раскопок. «Археологи?» – предположил Стас. «Может быть». «Будем копать?» «Это не пригодится, вход закрыт звуковым кодом». Она вытянула вперед руки и стала быстро шептать слова. Стас прислушался. «Тарабарщина какая-то, не по-русски». Послышалось слабое жужжание, и земля разошлась в разные стороны, обнажив темный вход. «Чтоб я до финиша не добежал!» Завороженно произнес Стас, хотя считал, что после чудесного исцеления его уже ничего не может удивить. Вооружившись фонарями, они спустились по каменной лестнице в длинный узкий коридор, который оказался запутанным лабиринтом. «Зачем нужно было строить такие катакомбы?» — спросил Стас. «Храм стоял наверху, а это подземный ход». «От захватчиков?» «Тут можно укрыться на время и выйти, когда все стихнет». «Когда все разграбят и сожгут?» «Все ценности прятали здесь, а восстановить строение всегда можно». «Резонно. Жизнь дороже. Умные были древние люди». Сева уверенно двигалась по лабиринту, словно бывала в нем много раз. У одного из поворотов она остановилась, отодвинула секретную задвижку и пошарила рукой в проеме. «Ларца нет», — сказала она. «Тут уже побывали». «Кто?» — недоумевал Стас. «Пошли отсюда». «Подумай, может, он в другом месте спрятан». «Исключено. Я не могла перепутать». Они, не останавливаясь, пробирались сквозь густые заросли и колючий кустарник. Стас еле успевал за спутницей. Казалось, она не разбирала дороги и бежала от безысходности после провала задания. Внезапно, когда они вышли на тропинку, Сия замерла и, отступив назад, упала на землю. Стас, не задумываясь, повалился следом. «Что?» – спросил он, ползком приблизившись к девушке. Она молча кивнула в сторону. По тропе, удаляясь от них, тяжелой походкой двигались люди в темных плащах. «Узнаю отморозков, ларец наверняка у них», – шепнул Стас. «Что будем делать?» «Им известен код, но сами они не спускались». «Не знаю, как ты это определила, но я тебе верю». «Кронты движутся к месту встречи, необходимо их опередить». «Согласен. Правда, нам это место неизвестно». «Найдем». «Почему они так тяжело идут?» «В их мире гравитация слабее». «Хочешь сказать, что это пришельцы?» «Можешь не сомневаться». «Ты серьезно? Я же их видел, обычные люди, хоть и уроды». «А ты как представлял пришельцев?» «Ну, такие серые или зеленые, с вытянутыми головами, миндалевидными глазами, тонкими конечностями и, возможно, с хвостом». Она ничего не ответила, молча встала и, стараясь не шуметь, исчезла в ближайших зарослях. Двигаясь как можно бесшумнее, они шли вдоль тропы, обогнав пришельцев. Вскоре у них на пути оказалась маленькая избушка. Стас оглядел старый бревенчатый домик. «Ты уверена, что это здесь?» – спросил он, покосившись на спутницу. «Да», – твердо ответила она. «Там два человека, ларец у них». «Почему я не удивляюсь, что ты видишь сквозь стены? Тоже в агенты пойти, что ли?» Она улыбнулась. «Ну что?» – кивнул он в сторону входа. «Тогда пошли, навестим расхитителей древности». Огурец и Керя, черные копатели, ожидали заказчика в заброшенной избушке. «Слышь, огурец!» Керя продолжал вертеть в руках мраморную шкатулку. «Может, вскроем ее сначала? Вдруг там что-то ценное?» «Ты что, плохо слушал?» Зло ответил напарник. «Сказали же не вскрывать. Заказчик так хотел. Иначе денег не выплатят». «А если там брюлик 1020? А мы за 2 штуки его отдадим». «Ты идиот. Поставь на место и не трогай. Наше дело маленькое. Заказ выполнили, деньги получили». «Да понял я», вздохнул тот, нехотя поставив шкатулку на стол. «Когда они придут?» «Обещали к 3, скоро уже». В дверь постучали. «А вот и они, открывай». Услышав лязг засова, Стас кивнул спутнице и, резко дернув ручку на себя, встретил ударом ноги стоящего за дверью. Тот, скорчившись, повалился на пол. «Оставайся на месте!» — громко обратился он ко второму, направив в его сторону пистолет. «И руки держи так, чтобы я видел твои ладони!» «Э, мужик!» — возмутился тот, выполнив приказ. «Что за дела?» «Вы взяли то, что вам не принадлежит!» — спокойным голосом ответила Сия, вошедшая следом. Подойдя к столу, она взяла ларец и осмотрела его. «И вам это тоже не принадлежит», — продолжал тот. «Вы что за беспредел творите?» Он двинулся в сторону девушки, но был отброшен едва заметным, но сильным ударом женской руки. «Да вы что?» — застонал он. «Нас попросили, мы и достали. 2 штуки баксов обещали, мы даже не открывали ее». «Стас, давай заплатим им, люди ведь старались». «Уверена?» Она кивнула. Стас достал из внутреннего кармана пачку долларов и, отсчитав нужную сумму, бросил на стол. «Уходите отсюда», — рекомендовал он. «Вы даже не представляете, куда вляпались. И не возвращайтесь по тропе, если не хотите неприятностей». Их не нужно было долго упрашивать. Забрав гонорар, копатели быстро удалились. «Тебе нужно идти», — сказала Сия, когда они вышли из избушки. «Поторопись». «А ты?» «Я должна перепрятать ларец». «Понял. Ты вернешься?» «Да». «Не попадайся на глаза гуманоиду». «Конечно». Он поцеловал ее. Они вышли навстречу друг другу. Молодая девушка и двое в плащах с каменными лицами. «Мы заберем контейнер», — сказал один, первым выйдя из оцепления и направив на нее плоский треугольный предмет. «Здесь запрещено иметь оружие», — заметил Сея, прижимая к себе шкатулку. «Мы знаем», — сухо ответил второй, шагнув к ней. Девушка отступила. «Тебе не уйти». «Вы нарушили закон», — шедший на нее истукан хмыкнул. «Все его нарушают. Совет далеко, мы блокировали биокамеры». «Что вы собираетесь с ним делать?» «Успокойся, мы не станем вскрывать капсулу, она позволит нам получать больше ресурсов». «Разве вам недостаточно?» Второй истукан, потеряв терпение, резко выбросил вперед руку, выпустив желтый луч. Сева увернулась от него, и выстрел срезал ствол ближайшего дерева. В этот момент один за другим прозвучало 2 хлопка, и истуканы повалились на землю. «Зачем ты вернулся?» – недовольно спросила Сея, взглянув на приближающегося Стаса. «Могла бы поблагодарить». Она недоверчиво окинула взглядом лежащих. «Травматика!» – успокоил ее Стас. Выстрел в затылок, легкий нокаут. Приобрел по рекомендации. «Знаю. Я не позволила бы использовать смертельное оружие». «А ты это им скажи. Кстати, они скоро очнутся». Сея молчала. «Что стоишь?» – он взял ее за руку. «Уходим!» Вместо ответа она указала пальцем вверх. Стас поднял голову и обомлел. Прямо над ними висел плоский диск летающего объекта. «Это то, о чем я думаю?» Она кивнула. «Нас сейчас похитят?» «Могут пригласить, если не поторопимся». Стас быстро пришел в себя и бросился прочь, увлекая за собой девушку. Стас еще раз прошелся по квартире. «Ты смотри!» – удивленно сказал он. «Дверь не взломана, ничего не пропало, даже фонарь злополучен на месте. Почему они не вошли? Выходит, мы зря бежали?» «Они просветили пространство и выяснили, что никого нет». «Не слабо», — опешил он. «Да положи ты этот сундучок. Дверь заперта, кто его здесь возьмет?» Она осторожно поставила ценный предмет на журнальный столик и села в кресло. «А эти кронты серьезные ребята, экипированы по самую макушку. Надеюсь, их забрали?» «Конечно». «Удивляюсь, как я до сих пор не спятил. Увидеть пришельцев, летающую тарелку и прочее, кому скажи, не поверят». «Поэтому не говори». «Я что, похож на кретина? Меня сразу в психушку определят. Я видел по телеку, как люди рассказывали, что их пришельцы похищают. Кто они? Уверяют, что контактеры, а на деле аферисты. Кто же в здравом уме будет такое рассказывать? Стас хитро посмотрел на нее. И сдается мне, что это происходит не без ведома вашей службы. Он сел на диван и взял со стола ларец. Кто бы мог подумать, сами гуманоиды за этим прилетели. Там и вправду вирус находится. Микроскопические организмы вызывают разрушение костных тканей. Сколько, говоришь, прошло? 700 лет? Сдохли уже, наверное. Время их не убивает. А голод? Отсутствие кислорода? Ничего, только заморозка. Откуда они взялись? Созданы для страховки. То есть, догадался Стас, проигравшая армия выпускает джинны из шкатулки и восстанавливает равновесие. Она кивнула. В таком случае должен быть еще один. Он в безопасности. Очень хочется верить. Он встал, а она встала вслед за ним, нежно коснулась его руки и тихо произнесла. Тебе тяжело, много потрясений за короткое время. Зато я познакомился с очаровательным агентом, надеюсь, он не исчезнет. Только не сейчас. Земля ведь в безопасности, можно отдохнуть. Он прижал девушку к себе и коснулся ее губ. Она не сопротивлялась. Стас открыл глаза и пошарил рукой по соседней подушке. Никого рядом не было. Поднявшись, он увидел открытую дверь и вышел на балкон. Сеа стояла у открытого окна и смотрела на небо. Стас обнял ее сзади. «Опять не спишь», — сказал он. «Во что там, от сна кодирует?» «Посмотри», — она кивнула на звездное небо. «Там все идеально». «Согласен». «Только представь, что никакой спиральной вселенной не существует. Там, где заканчивается солнечная система, начинается объемное изображение». «Я верю, что мы не одиноки во вселенной». «Так и есть, только то, что ты видишь, обман». «Хочешь сказать, что полеты в другую галактику невозможны? Сразу за Плутоном корабль упрется в рисунок?» «Он не вернется». «А что там за изображением?» «Кронты и Анды. Каждый живет на своей стороне, темной и светлой. Параллельные вселенные». «Погоди, дай угадать. Кронты злые и агрессивные, Анды добрые и милые?» «Они разные, только им нельзя жить на другой стороне. Чужая энергия сожжет их. Солнечная система — совместный проект и защищен Советом». «Зачем?» «Альтернативная энергия — редкий ресурс. Первая попытка потерпела неудачу. Планета Виртон была уничтожена». «Ты о поясе астероидов?» «Да. В следующей попытке Совет учел ошибки и недочеты. Земляне сочетают в себе обе энергии. Это уникальное свойство. Началось противоборство сторон за влияние над людьми, и Совет объявил проект запретной зоны, запретив открытые контакты. Наблюдатели вынуждены маскироваться». «И они живут среди нас?» «А в основном они управляют людьми, направляя энергию в нужное русло». «Не складывается». «Что?» «Твоя версия никуда не годится. Кронты не могут жить на свету, а Анды в темноте». Он поцеловал ее в шею. «Эх ты, фантазерка». «Все просто», — спокойно отреагировала она. «Одни прячутся за тенями, а другим достаточно полоски света». «Ха, логично», — выкрутилась. «А ты случайно секрет не выдаешь?» «Я лишь хочу, чтобы ты знал это. Еще подарок от меня никто не должен видеть». «Подарок?» «Это на всякий случай». Стас погрустнел. «Тебе нужно уходить?» Она промолчала. «Но ведь ты вернешься?» Она повернулась и прильнула к нему. «Вернемся в комнату». Рано утром Стас обнаружил на столе записку. «Скоро буду. Ся». Ся ждала. Наконец, засов лязгнул, и тяжелая дверь со скрипом открылась. На пороге стоял мужчина средних лет в серой одежде. Девушка молча показала ему ладонь, на которой высветился тайный знак. У человека в сером расширились глаза. «Приветствую вас, хозяйка», — сказал он, уважительно склонив голову и отстранившись, пропуская высокого гостя. «Здравствуй, хранитель». Они прошли внутрь часовни и сели на каменную скамью. «Мы сделали, как вы просили». Она согласно кивнула. «Я довольна вами», — сказала она. «Ваши действия помогли уличить Кронта в нарушении договоренности». «Какие будут дальнейшие указания?» Она молча протянула ему шкатулку. «Ложная», — догадался хранитель. Она кивнула. «Вы знаете, что с этим делать?» «Замуровать древний склеп?» «Да. Оригинал должен находиться на прежнем месте. Продолжайте осуществлять контроль, но не приближайтесь». «Да, хозяйка». Свиток со знаниями под номером 106 должен быть уничтожен. В нем нет необходимости. Знания 118 внедрите спустя 2 месяца, через Сергея Макарина. Мы знаем этого ученого. Запустить как обычно? Да, очень важно, чтобы он считал их внезапным озарением и результатом многолетней работы. Я понял. Ваша часовня по-прежнему относится к памятникам старины и находится под охраной. Для вас ничего не меняется. Храм должен храниться в тайне. Все запомнил? Конечно. Когда ждать следующего визита? Всегда. Теперь ступай, провожать меня не надо. Он ушел, не оглядываясь. Слабый звук возвестил об открытии секретного входа, ведущего в тайный подземный храм. Сея вернулась глубокой ночью. Так же тихо постучала в дверь. «Ты могла бы взять ключ», — сказал Стас, прижимая ее к себе. «Пошли чай пить. Я травяной заварил». Он ни о чем ее не спрашивал, не просил оставить работу. Ему лишь хотелось, чтобы она была всегда рядом. Но понимала, это невозможно. «А во сколько лет у вас выходит в отставку?» — осторожно спросил он. «Ведь не вечно же родине служить». «Все намного сложнее», — загадочно ответила она. «Можно попросить?» «Что?» «Не упоминай обо мне в своем отчете совсем». «Какой же ты глупый!» — улыбнулась она. Весь следующий день они провели вместе, на берегу тихой речки, питаясь свежими грибами и пойманной рыбой. К вечеру Сея засобиралась. «Уже?» — только и спросил Стас. Она кивнула. «Я могу узнать, когда вернешься?» Она молчала и, прижавшись к нему, тихо плакала. «Ну, ну!» — тихо успокаивал ее Стас. «Не пристало агенту твоего ранга слезы лить». «Откуда ты знаешь мой ранг?» «Догадываюсь, очень высокий». Они углубились в лес и вышли на небольшую полянку. Смеркалось. «Пришли», — коротко сказала Сея. «Странно», — он огляделся. «Тут даже вертолету сесть негде». «Не забывай то, о чем я говорила. Прощай». Ее руки нежно обвились вокруг его шеи, и губы слились в долгом поцелуе. Затем она отстранилась и отошла назад на несколько шагов. Стас ничего не понимал. «Стой там!» — умоляла Сея. «Не подходи!» «Объясни, что происходит?» Она отрицательно покачала головой и не сводила с него глаз. Внезапно откуда-то сверху хлынул поток серебристого света и накрыл собой девушку. Стас рванулся было вперед, но его вмиг словно парализовало. Он не мог сдвинуться с места, пошевелиться и даже закричать. Ему оставалось только наблюдать, как в потоке света медленно растворялось тело его возлюбленной. Он понял все. Сея не агент. Она из другого мира. Долгое время Стас ничего не знал о загадочной незнакомке. Лишь спустя 4 года почтальон доставил маленькую посылку с посланием. Стас ждал, несмотря ни на что. Он замирал при каждом стуке в дверь и верил, когда-нибудь Сея вернется. Обязательно вернется. Тридцать седьмой километр. Стас бежал легко, без напряжения, так словно быстро шагал, не чувствуя одышки и усталости. Он не взвинчивал скорость, никогда не показывая полной силы. Прочно застрял у него в мозгу. Быть первым и увеличить рекорд на 2 минуты – вот и все, что ему нужно. Кениец отстал 20 метров, как мог, выжимал все из своего организма. 6-кратный чемпион, он не привык проигрывать. «Смирись, кениец, твое время прошло». На прошлой Олимпиаде Стас был 46-м, и вряд ли африканец брал его в расчет. Его вообще списали после травмы. Но он доказал всем, став чемпионом России и выбив путевку на Олимпийские игры. Теперь он уверенно шел к своей 3-й золотой медали. За прошлую неделю он победил на 2 дистанциях – 5 и 1 километр. Сегодня последний старт – марафон. Стас посмотрел на время, последние метры укладываясь. Вбежав на стадион, он взял предложенный флаг России и, подняв его над головой, победно понесся к финишной ленте. Маленький розовый мячик, похожий на обычный попрыгунчик из магазина. Стас бросает его перед собой, и он превращается в нечто, похожее на сахарную вату. Она быстро увеличивается в размерах, меняет цвета и приобретает живые формы. И вот перед ним темноволосая девушка с большими светлыми глазами и маленькая кудрявая девочка со сморщенным носиком и забавной улыбкой. Они кружатся, держась за руки, девочка весело и заливисто смеется, судя по выражению глаз. Ничего не слышно. Запись была без звука. Повернувшись к нему, они весело машут руками и замирают. Осталось 8 секунд. 7, 6, 5, 4.